Глава вторая, в которой Зверев налаживает взаимоотношения со следователем, после чего докладывает о проделанной работе. Выйдя из кабинета начальника, который находился на третьем этаже, Зверев первым делом на цыпочках подкрался к хорошенькой секретарше Корнева Леночке Спицыной и нежно ухватил ее локоток. Леночка выронила модный журнал, который все это время читала, завизжала и нанесла Звереву деревянной линейкой самый мощный удар, на который была способна, с учетом ее хрупкой конституции. Леночка оживленно жестикулировала и что-то кричала, но Павел Васильевич не стал слушать гневные речи девушки и, мужественно стерпев боль, не менее мужественно ретировался. Он сбежал на первый этаж, заглянул в медкабинет, слезно умолял начальника медсанчасти Карена Робертовича Оганесяна дать ему консультацию относительно заключения о причинах смерти старика Дудукина. После этого Зверев направился в архив. Здесь, с помощью нескольких изысканных комплиментов, Павел Васильевич едва не довел до полного душевного истощения архивариуса Эмилию Эдуардовну, вечно молодящуюся женщину лет 49, предварительно оторвав ее от очередного чаепития. Сначала Зверев заявил женщине, что надетая на ней блузка очень подходит к ее фиалковым глазам, а потом Зверев поинтересовался, как она собирается спасаться от всех приставучих мужчин, которые работают в управлении. Услышав такое, Эмилия Эдуардовна беззвучно рассмеялась, манерно прикрыв рот ладошкой, и пообещала отбросить свои неотложные дела и поискать в архиве данные на всех тех, кто так или иначе был связан с немецким концлагерем в Крестах. Галантно поцеловав даме ручку, Зверев вышел из архива и направился к выходу. Путь его вел в находящуюся в одном квартале от управления столовую авторемонтного завода. На большинстве предприятий города зарплату рабочим выдавали продуктовыми карточками, но руководство авторемонтного завода решило для меньшего отрыва от производства обеспечить своих работников недорогим и удобным общепитом. Одно из близлежащих заброшенных зданий было приведено в порядок, и в нем вскоре заработала заводская столовая, в которой в основном питались именно рабочие, потому что часть зарплаты работникам стали выдавать талонами на питание. Хотя питаться в столовой для работников завода и было экономически выгодно, но люди по старой памяти еще не желали перемен. Рабочие обменивали свои талоны на карточки, деньги и какое-нибудь дефицитное барахло. Многие работники управления милиции охотно меняли свои карточки на талоны и с превеликим удовольствием посещали близлежащий к их месту работы общепит. Зверев не был исключением. Подойдя к зданию столовой, Зверев увидел нескольких работяг, которые курили возле входа и довольно громко обсуждали последний футбольный матч местной сборной с новгородской командой «Красный керамик». У входа в подсобку, рядом с мусорным контейнером, местная уборщица, пожилая женщина в грязном сером халате, которую завсегдатаи столовой обычно называли «бабой Галей», расстелив на земле бумажный пакет, высыпала на него целую гору костей. На лакомство тут же налетела целая свора облезлых разномастных псов. Одной из дворняг, самой маленькой собачонке с оторванным ухом, похоже, совсем ничего не перепало. Собачка тыкала носом в расстеленный на земле пакет и слизывала с него жир. Баба Галя покачала головой, потрепала голодную псину за холку, вынула из кармана пряник и бросила его собаке. Миновав куривших любителей футбола, Зверев зашел в столовую. Неказистые деревянные столы на 6 человек, расшатанные от времени лавки и неизменный бюст Ленина у стены. Встав в общую очередь, Зверев оглядел зал. В самом углу, за одним из столиков, согнувшись, сидел довольно рослый мужчина. На нем был серый пиджак, чистая рубаха темно-синего цвета, наглаженное армейское галифе и начищенные до блеска яловые сапоги. Взгляд цепкий, как репей, коротко стриженные виски, в аккуратной испанской бородке пробивается седина. Старшему следователю Виктору Шувалову было под 50, но на пенсию он пока не спешил. В управлении его не любили и за глаза называли брюзгой. Он старался избегать общих мероприятий и гулянок, а если и приходил на них, то с первых же минут начинал выказывать свое недовольство тем, что происходит вокруг, или жаловался на всех и вся. То на свою старуху-соседку, которая держала целую ораву кошек, из-за чего провонял весь дом, то на собственную жену, которая совсем не умела готовить, то на кого-нибудь еще. «Похоже, нормально поесть не удастся», — усмехнулся про себя Зверев. «Ну что ж, значит, прямо сейчас будем выстраивать отношения с будущим коллегой». Отстояв небольшую очередь, Зверев взял молочную лапшу, одно из двух первых блюд, которые здесь подавали, макароны с котлетой, пирожок с капустой и компот. После этого он прошел через весь зал и, не спрашивая разрешения, уселся за стол, за которым сидел Шувалов. Перед тем на столе стояла тарелка с остатками щей, отварная картошка и шницель. И без того кислое выражение лица Шувалова, когда он понял, что Зверев собирается к нему подсесть, стало еще кислее. «Здорово!» — беззаботно кинул Зверев и, не подумав, протянуть руки. «Чего рожа такая недовольная? Жена не дала?» Шувалов едва не подавился и начал краснеть. Зверев, как ни в чем не бывало, продолжал. «Зря подливку не взял. Шницель здесь сухой, как подошва. Без подливки им подавиться можно. Тут однажды какой-то работяга тоже шницель ел. Так подавился, стал хрипеть, а потом его вывернуло прямо под стол. Серьезно тебе говорю, я своими глазами видел». Зверев взял ложку и принялся за лапшу. Шувалов вытянулся. «Решил аппетит мне испортить. Тебе вообще чего надо?» — процедил он с набитым ртом, перестав жевать. «А вот щи здесь неплохие, но я их тоже никогда не беру». Проигнорировав вопрос, Зверев непринужденно продолжал беседу. «А знаешь почему? Потому что капусту, из которой их варят, возят из соседней воинской части. Солдатики ее сапогами мнут в огромной такой яме. Опустят в эту яму двух-трех проштрафившихся. Вот они с утра до ночи в той яме и топчутся. Ой, прости, забыл пожелать приятного аппетита». Шувалов округленными глазами посмотрел на свои недоеденные щи и положил на стол ложку. «Похоже, он все и впрямь это представил», — мелькнуло в голове у Зверева. «Посмотрим, что будет дальше». «Но ты и сволочь, Зверев», — процедил Шувалов. «Мало того, что тебя ко мне надзирателем приставили, чтобы ты мне палки в колеса совал, так ты мне еще и жрать не даешь. Валил бы ты отсюда». «А если не свалю?» «Вали, пока я тебе холку не намылил». Виктор Матвеевич Шувалов был гораздо крупнее Зверева, но того, видимо, это совсем не смущало. «Многие пытались, да что-то не получилось», — сказал Зверев и вдруг поменял тон. «Ладно, Витек, хватит собачиться. Нам ведь теперь с тобой вместе работать придется. Какой я тебе Витек?» «Уймись, дружище!» Зверев отломил от купленного им накануне пирожка половину и протянул собеседнику. «Вот, возьми, угощаю». Шувалов схватил пирожок и швырнул его в собеседника. Зверев резко увернулся, и пирожок ударился о стену. Зверев тут же швырнул в лицо следователя вторую половинку пирожка и попал прямо в лицо. Шувалов заревел, подскочил и ухватил Зверева за шею. Когда следователь рванул Зверева на себя, тот ударил противника по ребрам. Удар был достаточно жестким. Шувалов захрипел и немного ослабил хватку. Зверев тут же освободился от захвата, перехватил руку следователя и вывернул ему кисть так, что Шувалов согнулся и едва не угодил лицом в тарелку. «Слушай сюда, Виктор Матвеевич. Я прекрасно понимаю, что не особо тебе нравлюсь, и что с того? Ты мне тоже, признаться, не особо симпатичен, но нам с тобой теперь предстоит вместе работать. С этого дня я в деле Дудукина главный, поэтому ты с этой минуты будешь не только меня терпеть, а будешь еще и летать, как совраска. Так руководство решило, а ему, как говорится, видней». Шувалов захрипел, попытался высвободить руку, но Зверев надавил на кисть еще сильнее, процедив при этом: «А если попытаешься еще раз на меня руку поднять, я тебе сначала руку сломаю, а потом вилку в кадык воткну. Уяснил?» «Пусти!» — процедил раскрасневшийся, как вареный рак, Шувалов. «Вот же негодники, чего вытворяют!» Та самая баба Галя, которая накануне кормила собак, появилась будто бы из-под земли. «Вы чего это? Пьяные, что ли, коль такое вытворяете?» Зверев тут же выпустил руку Шувалова и сел на свое место. «Помилуйте, женщина, вовсе мы не пьяные». Уборщица подошла и нависла над дерущимися мужчинами. «А ну, дыхни!» Зверев одарил бабу Галю запахом крепкого табака и зубного порошка с мятой и корицей. Женщина поморщилась, утерев нос рукой. «Не пьяный, зато накурился. Так чего ж вы тогда руки друг дружке крутите, да еще и продукты переводите?» Бабка указала на лежавшую на полу половинку пирожка, от которой уже мало что осталось. Зверев нагнулся, собрал с пола остатки пирожка и завернул их в чистый носовой платок. «Вы правы, мусорить нехорошо, а еще хуже переводить зря продукты. У моих соседей есть замечательный пес, а эти пьяницы, это я о соседях, постоянно забывают его кормить. Отнесу это ему». Бабка заохала. «Милок, так ты что же? Больно уж я собачек люблю, причем всяких разных», — тут же заявил Зверев. Бабка тут же позабыла про драку. «Так, может, твоему песику кашки наложить? Да сухариков? Ты зайди ко мне в подсобку, я той собачке чего-нибудь тоже насобираю». «Непременно зайду, но только не сейчас», — заверил уборщицу Зверев. «У меня сегодня планы, и домой я вернусь довольно поздно». Зверев протянул руку и учтиво кивнул пожилой женщине. Та чуть не прослезилась от такого и удалилась во свояси. Зверев сел на свой стул. Шувалов тоже сел за стол и огляделся. Все посетители столовой сосредоточенно ели, как будто бы ничего и не случилось. Виктор Матвеевич хмыкнул, вытер салфеткой прилипшую к щеке картошку и процедил: «Как тебе все это удается?» Зверев улыбнулся во весь рот. «Витенька, я просто всегда стараюсь быть милым, но лишь с тем, кто это ценит. С теми же, кто не ценит и не выполняет моих указаний, я обычно особо не церемонюсь. Так что если не хочешь снова угодить физиономии в тарелку, не заставляй меня больше нервничать. С сегодняшнего дня я твой начальник, и это не обсуждается». «Странные у вас, товарищ капитан, методы работы с подчиненными», — огрызнулся Шувалов. «Боюсь, что мы с вами не сработаемся». «А ты, Витенька, сколько угодно бойся». «Бойся, но делай свое дело, и тогда будут тебе за это слава и почет. Ты кушай, кушай. Картошечка-то остывает». «Да уж простите великодушно, товарищ капитан, что-то у меня аппетит нынче пропал». Шувалов хотел было подняться. «Сидеть, Виктор Матвеевич!» резко процедил Зверев. Следователь тут же замер, как истукан. «Не хочешь есть — не ешь. Но только перед тем, как уйти отсюда, ты должен мне рассказать все, что тебе на настоящий момент удалось нарыть по нашему общему делу». Шувалов обреченно плюхнулся на свой стул. После общения с Шуваловым Зверев вернулся в управление, где вновь посетил Эмилию Эдуардовну и Карена Робертовича. После этого он снова направился к Корневу уже не с пустыми руками. Обойдя по широкой дуге стол, за которым с грозным лицом восседала Леночка Спицына, Зверев отправил девушке воздушный поцелуй и прошмыгнул к двери. На этот раз девушка была во всеоружии и уже сжимала в руке свою огромную линейку. Войдя в кабинет начальника, Зверев плюхнулся на диван и приступил к докладу. «Итак, товарищ подполковник, слушай сюда, дорогой. Шувалов уже побывал по месту жительства нашего сердечника и пообщался с участковым. Старикан действительно в 42-м угодил в кресты, так что он вполне мог знать Фишера в лицо и мог его узнать, встретив на площади. Ты уже наладил контакт с Шуваловым? Молодец. А я боялся, что с этим возникнут сложности. Наш Виктор Матвеевич, надо признаться, человек весьма непростой. Ты же сам говорил. В этих словах была озабоченность. Степа, я тебя умоляю. Наш Витек просто лапочка. Мы пересеклись в заводской столовке, и он тут же, позабыв про свой шницель, доложил мне все, что знал по нашему делу. Заявил, что готов выполнять все мои указания и не перечить. Корнева передернула. Врет, поди. Видя на лице Зверева ехидную ухмылку, подполковник убедился, что дело тут нечисто. Надо будет поговорить с Шуваловым. Этот юлить не станет, и если Пашка врет, так пусть лучше мне жалуется, чем кому другому. Повыше. Ладно, бог с ним, с Шуваловым. Решил не сгущать краски Корнев. Ты, смотри, у нас просто светишься. Говори, что еще удалось выяснить? Зверев щелкнул пальцами и вскинул указательный палец вверх. Когда перед его глазами всплыла кислая рожа Шувалова, перепачканная картофельным пюре, он и впрямь засверкал, как начищенная пастой Гои армейская бляха. Ничего, с такими, как этот, по-другому нельзя. Наш Дудукин был неплохим стариканом, но с головой у него и впрямь могли быть нелады, продолжил Зверев и покрутил пальцем у виска. Был женат. Жена погибла в блокадном Ленинграде. Детей у них не было, потому как нашему дедуле, похоже, мошонку прострелили еще в гражданскую. Бррр, я бы застрелился, а он выжил. И вот после всего этого он умудрился провести какое-то время в крестах. Сам понимаешь, от такого любой может тронуться. Со зрением у него тоже было не очень, так что он вполне мог принять за Фишера любого похожего на него мужика. Карен Робертович уверен, что старик умер от остановки сердца. Его помощница Софочка тоже с ним согласна. По исчезнувшему милиционеру пока ничего добавить не могу. Возможно, придется самому еще раз опросить свидетелей. Корнев нахмурил брови, взял со стола карандаш и принялся чертить им по чистому листу бумаги. Буркнул довольно грубо. Кроме того, что Дудукин действительно побывал в крестах, я от тебя пока ничего утешительного не услышал. Хочешь сказать, что никакого Фишера в Пскове и в помине нет? Думаешь, у этого Дудукина параноидальный бред? Думаешь, ошибся наш дедуля? Может быть так, а может и нет. Старикан, конечно, мог ошибиться. Отстрелянная мошонка, сам понимаешь, — продолжил Зверев. А наш таинственный милиционер мог просто испугаться, смолодушничать и скрыться, но эти двое сцепились друг с другом, а дедок по-прежнему вопил. Значит, вариант с плохим зрением отпадает. Шувалов между делом обмолвился, что одна из свидетельниц, наблюдавшая потасовку Дудукина с неизвестным, заявила, что видела, как милиционер толкнул старика в грудь. И что с того? Подумай сам. Если тот старшина, или кто он там был ни в чем не виновен, зачем ему бить старика? Толкнуть не значит бить. Ничего это не доказывает. Тут и не на такое пойдешь, если тебя пытаются огреть по голове тростью. Согласен. Но все равно я считаю, что вероятность того, что старик ошибся, крайне невысока. А теперь главное. И тут-то Зверев выложил свой основной козырь. После нашей с тобой встречи я посетил архив и заставил немного потрудиться нашу очаровательную Эмилию Эдуардовну. Она тут же отбросила все свои дела и занялась поиском. Корнев хмыкнул. «Так уж и сразу. Я ее убедил. Обещал на ней жениться? Ты меня пугаешь, Степа, да как тебе такое в голову могло прийти? Пусть Эмилия Эдуардовна и привлекательная женщина», — Корнев рассмеялся. «Знаю, знаю, ты же у нас убежденный холостяк. Ладно, не томи, не хочу я слушать того, что ты ей наплел. Лучше расскажи, что она там в своих бумагах накопала». Эмилия Эдуардовна порылась в наших картотеках и нашла в них информацию про одного нелицеприятного типа. Это некто Леонид Камельков, 21-го года рождения. «Камельков?» — Корнев напрягся. «Не помню такого». Леонид Камельков, прозвище Кольщик, бывалый рецидивист, первый раз сел по малолетке в 35-м, отсидел год, потом прибился к серьезным ребятам. Его взял под себя Гроза. «Гроза? Это который...» — Корнев хлопнул себя по голове. «Ни черта не помню, кто такой этот твой Гроза?» «Герман Юрьевич Громов, по кличке Гера Гроза. Матерый бандюган, который взял кассу на артельный, а потом ограбил меховой салон на Варварке. Попался из-за бабы. Степка, у тебя что, на войне совсем память отшибла?» «Так», — Корнев тут же надулся, как индюк. «Ты мне это самое, брось! Ты лучше скажи, зачем ты мне все это рассказываешь? Какое отношение это имеет к делу?» «А такое, что, как выяснилось из документов, наш Ленька в годы войны угодил в кресты. С двумя своими корешами, одним из которых, кстати, и был тот самый Гроза, про которого ты ни черта не помнишь. Наш Ленька умудрился оттуда сбежать». Зверев сиял, но Корнев все еще сидел, насупившись. «Продолжай. Грозу убили наши в 44-м при нападении на инкассаторов. Сизова, второго приятеля Кольщика, в 44-м сожительница шарахнула молотком по голове, после чего он благополучно окочурился еще по дороге в лазарет. Эту барышню, кстати, оправдали, так как свидетели показали, что Сизый бросился на нее с ножом. Но это к делу не относится». Зверев сделал паузу и достал папиросу. «Давай уже не томи! Двоих больше нет. Что с Камельковым?» Зверев откинулся на спинку дивана, мечтательно посмотрел в потолок. «Пепельницу дай». Корнев выругался, но вынул из стола пепельницу. Павел Васильевич неспешно раскурил папиросу. Кольщик наверняка видел Фишера, находясь в крестах, и пока что он единственный, кто может знать Фишера в лицо и опознать его. «Да понял я тебя, понял! И где же ты собираешься теперь искать нашего Леньку? А чего его искать? На днях Камелькова снова повязали. Он пытался оставить без кошелька и украшений одну немолодую уже дамочку, угрожал ей ножом. И...» Зверев посмотрел на Корнева своим обычным взглядом, склонив на бок голову и нарочито растягивая слова. «Сейчас Камельков находится в городской тюрьме. Ведется следствие». «Твою ж мать! Какая же ты сволочь, Зверев! Что ж ты столько времени молчал?» — закричал Корнев и трясущейся рукой схватил трубку телефона. «Сволочь? Опять это гнусное слово? Ну и плевать!» Зверев снова откинулся на спинку дивана и принялся тихонечко напевать «Мишку Одессита» из репертуара Леонида Утесова.